Приложение номер 1. Сон. После завершения рукописи меня посетил новый сон о мастере. Образ Владимира говорит мне: «Ты должен сохранить древо жизни. Оно заключено в этой книге». Я раскрываю книгу и вижу зеленое древо жизни на белом фоне. Оно мерцает. Я простираю руки к небу, и с неба мне в ладони падает, похожая на мел, субстанция. Во сне я чувствую, что это небесный эфир. Я бросаю ее в раскрытую книгу, и она вначале превращается в бегущую по странице кровь, а потом неожиданно кровь исчезает, и древо загорается зелеными красками жизни. Тут я понимаю, что мне необходимо бросить еще одну щепотку эфира в раскрытую книгу, но для этого нужно переплыть реку, похожую на Сену. Я начинаю переправу. По реке плывут люди, похожие на мертвых. Мне страшно, но я понимаю, что мне необходимо прорваться на другой берег. Я выхожу из воды, подставляю руку, и с неба на мою ладонь сыплется белый порошок жизни. Я плыву обратно, держа драгоценную субстанцию на вытянутой руке. Выхожу из реки, бросаю порошок в раскрытую книгу, и на этот раз древо жизни загорается ярким зеленым светом. Я чувствую, теперь оно в безопасности и сохранено. Этот сон приснился мне сравнительно недавно, и я решил включить его в первое приложение к данной рукописи. За последнее время в моей жизни случались семинары в Нормандии, в Липецке, Новгороде, Питере и в Яхроме близ Москвы, где я являюсь активной стороной, и, по моему наблюдению, луч по-прежнему фокусируется в сердцах тех, кто хочет, способен и прилагает безусловные усилия, чтобы действительно его удержать. Еще добавлю, что мастер был прав. Парижская ситуация с его бывшими учениками вызывает скорее печаль. Поэтому во Франции мы стали проводить луч через кинематограф, организовав философско-мистический клуб «Встречи замечательных людей», где мы показывали многие из любимых фильмов мастера, вдохновляя народ как минимум влиянием Б. На католическое Рождество в конце 2016 года неожиданно ушел Яков. Посему в приложении номер 2 считаю необходимым опубликовать текст о нашей последней встрече в доме у Феодосии и привести на этих страницах словарь морского языка. Словарь морских терминов, составленный Яковом, дядюшкой Джоном, и отчасти дополненный мной. В приложении номер 3 находятся мои стихи, посвященные лично мастеру. Этот текст мне хотелось бы закончить еще одним сном, приснившимся мне в Питере прямо перед октябрьским семинаром 2016 года. Утром я иду по коридору турбазы. В действительности она оказалась точно такой же, как в моем сне. И встречаю мастера. В коридоре нет никого, кроме нас. «Здравствуй, братушка!» — улыбается мастер. «Здравствуйте, мой дорогой!» — отвечаю я, затаив дыхание. «А что это у тебя в руках?» — смеется в бороду мой учитель. «Книга о вас, вернее, рукопись, которую я только что закончил и буду дорабатывать». «Хорошо, мой сын, дай-ка я ее тебе подпишу». Мастер, по-прежнему улыбаясь, берет у меня из рук зеленую папку и, вынув из нее рукопись, пишет на титульном листе: «Европейское пособие для работы с осознанием». Я бережно забираю рукопись из рук мастера и тихо шепчу: «Можно я вас обниму?» Улыбаясь, он раскрывает объятия, и мы крепко обнимаемся. Я чувствую, как в такт бьются наши сердца. «Отец», — тихо шепчу я.